Заручившись одобрением митрополита и большей части духовенства, Василий повелел постричь свою супругу. В наших летописях есть известие, будто сама Соломония добровольно согласилась удалиться в монастырь, но это известие, очевидно, ложное, внесено в летопись из страха разгневать государя. Все другие современные издания единогласно говорят, что Соломония была пострижена насильно. Герберштейн передает в таком виде обстоятельства этого пострижения. Когда великой княгине начали стричь волосы, она голосила и плакала. Митрополит поднес ей монашеский кукуль. Она вырвала его из рук, бросила на землю и стала топтать ногами. Стоявший тут близкий советник Василия Иван Шигона ударил ее плетью и сказал: «Так ты еще смеешь противиться воле государя и не слушать его повелений?» «А ты, — сказала Соломония, — по какому праву смеешь бить меня?» «По приказанию государя», — ответил ей Шигон. «Свидетельствуюсь перед всеми, — громко сказала тогда Соломония, — что не желаю пострижения, и на меня насильно надевают кукуль. Пусть Бог отомстит за такое оскорбление». Пострижение произошло в Москве, в Рождественском девичьем монастыре. По русским известиям постригал ее никольский игумен Давид, но, вероятно, в присутствии митрополита, как видно из Герберштейна. Оттуда ее отправили под именем Софьи в Покровский Суздальский монастырь, где она прожила 17 лет и умерла в 1542 году. В январе 1526 года великий князь женился на Елене Глинской, дочери Василия, брата Михаила Глинского, тогда еще сидевшего в тюрьме за попытку бежать в Литву. Никакого выбора невесты в то время не было. Это показывает, что Василий уже прежде решил жениться на Елене и потому развелся с прежней женою. Сохранилось описание свадьбы великого князя Василия с Еленой, любопытное, потому что представляет картину тогдашних обрядов. В средней царской палате построено было возвышенное место, обтянутое бархатом и комками, с широкими изголовьями, на которых положено было по 40 соболей. Перед местом поставлен был стол, накрытый скатертью, с калачами и солью. У жениха и невесты был свой свадебный поезд. У великого князя так называемый свадебный тысячник с боярами. Тысяцким был брат Василия Андрей и дружка со своими слугами. У княжны Елены – жена Тысяцкого, дружка, свахи и боярыни. Невесту одевали в ее покоях. По присланному приказу великого князя невеста со своими слугами отправилась в среднюю палату. Перед нею несли свечи жениха и невесты и каравай, на котором лежали золотые монеты. Княгиню посадили на приготовленное место – а близ нее, на месте, которое должен был потом занять великий князь, посадили ее меньшую сестру Анастасию. Все боярыни сели на лавке, а на левой стороне от невесты стали несшие свечи и каравай. Вслед за тем, по приказанию великого князя, вошел в палату брат его, Юрий Иванович, с боярами и детьми боярскими, рассажал их по местам, а сам сел на так называемом «большом месте» и послал звать великого князя, ожидавшего в брусиной столовой избе. Великий князь вошел с Тысяцким и со своими свадебными боярами, поклонился образам, а потом приподнял с места сестру невесты и сел на место ее возле невесты. Священник читал молитву. Свечи с обручами, перевязанные соболями, зажигались богоявленской свечой. Жена Тысяцкого расчесывала волосы жениху и невесте и возлагала на голову невесте кику с навешанным на ней покровом, а потом осыпала великого князя хмелем из большой золотой мисы, в которой, кроме хмеля, положены были в трех местах соболи и шелковые платки в знаменательном числе 3×9. Дружка великого князя резал так называемую перепечу и сыр, ставил перед новобрачными и рассылал присутствующим, а дружка невесты раздавал ширинки. Посидевши немного, великий князь отправился в церковь к венчанию со всеми своими боярами, а на месте, на котором он перед тем сидел, положил 40 соболей. За ним вслед отправилась Елена со всеми своими поезжанами в санях, а перед ее санями несли свечи и караваи. Венчание совершал в Успенском соборе сам митрополит Даниил. Когда после венчания новобрачным дали пить вино, великий князь бросил скляницу на землю, разбил и потоптал ногами. Никто не смел после того ступить ногой на эти стекла. После венчания митрополит, а за ним бояре, поздравляли новобрачных. Они возвращались тем же порядком порознь. Свечи и караваи унесены были к постели и поставлены у изголовья в кать с пшеницею. Комната, где приготовлялась постель на 3×9 снопах, называлась сенник, облекалась тканями, и по четырем углам втыкались стрелы с 40 соболями на каждой, а под ними на лавках ставился пивной мед. Великий князь со своим поездом на возвратном пути из церкви объезжал монастыри, а потом посылал звать великую княгиню со всем ее поездом к столу. Конь, на котором ездил по монастырям великий князь, передавался конюшему. Последний должен был в продолжении всего стола и всей ночи ездить вокруг спальни с обнаженной саблей. Важную должность конюшева исполнял тогда князь Федор Васильевич Овчина Телепнев-Оболенский, отец Ивана, бывшего потом любимцем Елены, который и сам участвовал в свадебном чине. Во время стола ставили перед новобрачными жареную курицу. Дружка обвертывал ее скатертью и уносил в спальню. Это служило знаком, что великой княгине с поезжанами следует идти в спальню. За ней ушел великий князь, и неслись иконы. У постели жена Тысяцкого, одевши на себя две шубы и верхнюю шерстью вверх, осыпала новобрачных. На другой день великий князь с особыми обрядами ходил в мыльню. Для этого по свадебному чину наряжены были знатные особы, и в числе их молодой Иван Телепнев-Оболенский, которому тогда пришлось колпак держать, с князем в мыльне мыться и у постели с князем спать. Близость этого человека к царственной чете объясняет, почему он мог впоследствии сойтись с Еленой. Через некоторое время после бракосочетания в Москве разнесся слух, будто насильно постриженная Соломония беременна. Народу не нравился новый брак Василия, а потому легко выдумывалось то, что желалось. Придворные женщины начали об этом поговаривать, но их речи услышал великий князь, и одну из них, вдову Трахониота, приказал высечь, а сам между тем послал своих дьяков навести справки. Неизвестно, чем закончилось следствие. но и после того в Москве носились слухи, будто Соломония родила сына Георгия, которого она бережно укрывала в надежде, что когда он вырастет, то отомстит за свою мать. Новая супруга Василия была совсем другого воспитания и свойства, чем тогдашние русские женщины. Ее отец и дядя были люди западных понятий. Михаил Глинский провел всю юность в Германии и Италии, без сомнения. Елена усвоила от родных иноземные понятия и обычаи, и, вероятно, своими свойствами, представлявшими новизну для великого князя, пленила его. Желание понравиться ей было так велико, что, как говорят, Василий Иванович обрел для нее свою бороду, а это, по тогдашним понятиям, было большим отклонением от обычаев не только с народной, но и с религиозной точки зрения. Свидетельством этого могут служить современные сочинения благочестивых наблюдателей старины. «Смотрите», — говорится в одном из таких сочинений, «вот икона страшного пришествия Христова. Все праведники одесную Христа стоят с бородами, а ошуюю басурманы и еретики, обритые, с одними только усами, как у котов и псов. Один козел сам себя лишил жизни, когда ему в поругании обрезали бороду. Вот, неразумное животное умеет свои волосы беречь лучше безумных бродобрейцев». Такие обличения не сдерживали, однако, тогдашних записных щеголей. Они не только брили себе бороды, но выщипывали волосы на лице, стараясь уподобиться женщинам. Подобные щеголи не менее возбуждали негодование суровых нравоучителей и своим нарядом. Они носили красные сапоги, расшитые шелком, до того узкие, что ноги болели у них. Навешивали на себя пуговицы, ожерелья, на руках носили множество перстней, мазались благовониями, притирали себе щеки и губы и щеголяли вычурными манерами, состоявшими в известного рода кивании головы, расставлении пальцев, подмигивании глаз, выставлении вперед ног, особенного рода походки и тому подобное. Василий, женившись на Елене, начал также щеголять. Вообще заметно, что Василий склонился к сближению с Западом и к усвоению его обычаев. Хотя по скудости источников мы должны ограничиться в этом отношении отрывочными чертами. Папский двор с большой надеждой на Василия делал свои обычные попытки к присоединению русской церкви. При посредстве тевтонского магистра Альбрехта папа Лев X подделывался к Василию и внушал ему надежду на обладание Литвой и даже Константинополем. «У Сигизмунда нет наследника», — говорил он. «После его смерти Великое княжество Литовское не захочет государя из поляков и отдастся под власть московского государя». «Константинополь?» «Вотчина московского государя, и если московский государь захочет стоять за нее, то у нас для этого готовы и пути, и средства». Папа изъявлял готовность дать Василию королевский титул, русского митрополита возвести в патриархе и принять русскую с римскую так в единение церковь, чтобы отнюдь не умалять и не менять обычаев Восточной Церкви. После того, в 1519 году тот же папа писал Василию и выражался в своем письме о желании Василия признать папскую власть как о деле решенном. «Достойные веры лица, – писал он, – известили нас, что твое благородие по божественному внушению свыше возжелал соединение со Святою Римской Церковью и хочешь быть ей покорным со всеми своими землями, областями и подданными после многих лет разделения, оставляя тьму и возвращаясь к свету истинного учения православной веры». Вместе с тем папа обнадеживал его помощью в исполнении намерения воевать с неверными. После смерти Льва X папа Климент VII отправил к Василию послом одного генуэзца капитана Павла. Еще ранее того капитан Павел был в Москве по торговым делам. Его занимала мысль найти сообщение Европы с Индией через области московского государства с целью подорвать торговую монополию португальцев, которые после открытия пути в Индию вокруг Африки снабжали из своих рук всю Европу индийскими товарами. Мысль эта, хотя не бесплодная для будущих поколений, основывалась в те времена на незнании географии, так как сам Павел полагал, что река Оксус или Амударья впадает в то же море, в какое впадает Волга. Ему хотелось проверить собственным опытом свои предположения, но Василий не пустил его ездить по своим областям, так как в то время вообще полагали, что не следует знакомить иноземцев со своей страной. Однако Василий дал ему грамоту к папе с выражением самого дружеского расположения. Этому-то капитану Павлу папа Климент VII дал свою грамоту к Василию, узнавши, что капитан Павел опять собирается в Москву с прежними целями. В своей грамоте Климент VII, по примеру Льва X, убеждал присоединиться к римской церкви и заключить с римским двором дружеский союз, обещал королевский титул, регалии и помощь против неверных. Василий вместе с этим капитаном Павлом отправил к папе в 1526 году переводчика Дмитрия Герасимова, человека ученого, который некогда помогал Геннадию в его работах над Библией. Василий изъявил желание быть с папой в дружественном союзе, воевать вместе с христианскими государями против неверных, но ничего не говорил о вере, не изъявлял желания соединения, однако и не отвергал предложения и давал свободный пропуск на московскую землю подданным всех европейских христианских государей. Эта благосклонность к папскому престолу, как и вообще ко всему Западу, была поводом к тому, что католическое духовенство считало Василия сильно расположенным к унии, негодовало на Польшу, которой, по его расчету, было бы неприятно такое соединение, потому что угрожало признанием со стороны папы прав московского государя на русские области и даже в последующие времена смотрело на эпоху Василия как на время самое благоприятное и близкое к достижению заветных целей римского престола. Несмотря на брак Василия с Еленой, дядя ее Михаил еще некоторое время сидел в тюрьме и был освобожден только по усиленной просьбе великой княгини. Но зато вскоре после освобождения все прежнее простилось Михаилу Глинскому и более не поминалось. Он сделался приближенным человеком Василия. Великая княгиня все более и более овладевала своим супругом. Но время проходило, а желанная цель Василия – иметь наследника – не достигалась. Было опасение, что и Елена будет так же бесплодна, как Соломония. Великий князь вместе с нею беспрестанно совершал путешествия по разным русским монастырям. В сопровождении новгородского владыки Макария был он у Тихвинской Божьей Матери, ездил по монастырям – в Переяславль, Ростов, Ярославль, в Спасов-Каменный, монастырь на Кубенском озере, в Кирилло-Белозерский монастырь, устраивал братии велие утешение, раздавал милостыню нищим. Во всех русских церквах молились о чадородии Василия. Из монастырей доставляли ему и его великой княгине хлеб и квас. Ничто не помогало. Прошло таким образом 4 года с половиной, пока, наконец, царственная чета не прибегла в своих молитвах к преподобному Пафнутию Боровскому. Только тогда Елена сделалась беременной. Радость великого князя не имела пределов. Еще не родился ребенок, а уже о нем заранее составлялись предзнаменования. Духовные говорили, что когда отроча в чреве матери растяше, то печаль от сердца человеком отступаше. Когда отроча в чреве матери двигалось, то стремление иноплеменной рати на царство не слагалось. Один юродивый по имени Дементий на вопрос беременной Елены, кого она родит, отвечал: «Родится сын Тит, широкий ум». Наконец, 25 августа 1530 года Елена разрешилась от бремени сыном, и в час ее разрешения, как рассказывали, по русской земле прокатился страшный гром, молния блеснула, земля поколебалась. Новорожденный наречен был Иоанном в честь ближайшего ко времени его рождения праздника усекновения главы Иоанна Предтечи. Восприемниками его были монахи-осифляне Кассиан Босый и Даниил Переяславский. Мамкою к новорожденному царевичу была представлена боярыня Аграфена Челеднина, родная сестра князя Ивана Овчины Телепнева-Оболенского, который все более входил в милость и около этого времени, по смерти отца, получил важный сан конюшева. Через 2 года после рождения Ивана Елена родила другого сына, Юрия. В последние годы царствования Василия Казань снова отдалась под прежнюю власть Москвы. Сами казанцы выгнали Сафагирея, заклятого врага Москвы, и изъявили желание принять царя от руки московского государя. Но просили не посылать к ним прежнего Шик-Алея, опасаясь от него мести за изгнание. Василий Иванович в 1531 году послал им в цари брата Шик-Алеева Еналея, а Шик-Алею дал Каширу и Серпухов. Но в январе 1532 года за сношение с Казанью без его ведома государь лишил Шик-Алея этих городов и сослал вместе с женою на Белоозеро, где велел держать под стражей. Изгнание Сафагирея из Казани усилило неприязненные отношения с Крымом, где царствовал его брат Саип-Гирей, бывший некогда царем в Казани. Крымцы сделали набег на пределы московского государства в 1533 году, но были отбиты. Против них отличился Иван Овчина Телепнев-Оболенский. Кончина великого князя Василия на 55-м году жизни послужила поводом к ее подробному описанию в наших летописях, замечательному по обилию черт нравов и быта того времени. Летом 1533 года отправился Василий с женой и детьми к Троицкой обители, а оттуда на охоту в Волоколамский, и тут постигла его болезнь. На левой ноге сделался у него подкожный нарыв. Однако Василий послал за ловчими и, переезжая из села в село, охотился. Доехав до Колпия, он послал пригласить на охоту своего брата Андрея Ивановича, который тотчас же прибыл на зов его. Желая скрыть от него болезнь, Василий выехал с ним на поле с собаками, но, отъехав версты 2, совершенно изнемог. Принужден был вернуться обратно в Колпь и слечь в постель. Тут велел он послать в Москву за Михаилом Глинским и своими лекарями Николаем Булевым и Фифилом. Те приехали и с общего совета принялись лечить его припарками, но пользы было мало. Так прошло 2 недели. Василий послал в Москву стряпчего своего Мансурова и дьяка Меньшова Путятина за своею и отцовскую духовную, настрого заказав им ничего не говорить митрополиту, княгине и боярам. Они исполнили приказ. Василий тайком от всех велел сжечь свою духовную и стал думать со своими боярами, как бы ему вернуться в Москву. Из бояр были с ним тогда князь Дмитрий Бельский, Иван Васильевич Шуйский, Михаил Глинский и дворецкие его князь Иван Кубенский и Иван Шигона. Великий князь решил ехать из Волога в Иосифов монастырь. Больного повезли в Каптане, в Аске. С ним сели двое людей, которые переворачивали его сбоку на бок. В монастыре у ворот встретил Василия игумен с братьею, с образами и свечами. Великого князя взяли под руки и повели в церковь, где уже ждала его великая княгиня с детьми. Василий слушал литургию, лежа на одре, на паперти церковной. На другое утро великий князь отпустил брата своего Андрея и собрался в Москву. Его повезли тем же порядком. Остановки были частые. Великому князю становилось все хуже, и стал он думать с боярами, как бы ему приехать тайком в Москву, так как там было много иноземцев и послов. Наконец доехали они до Москвы. Великий князь велел призвать всех своих бояр, стал говорить им о своем малолетнем сыне Иване, о том, как строится царство после него, и тут же приказал своим дьякам писать новую духовную. В это время съехались и братья его. Василий поручал им великую княгиню и детей, напоминая им крестное целование, и приказывал служить верно сыну его, неподвижно, как ему служили. С тем же обращался он многократно к митрополиту и боярам и молил митрополита постричь его. К боярам своим он, кроме того, обратился с такой речью: «Поручаю вам Михаила Львовича Глинского. Человек он приезжий, и вы бы того не говорили, что он приезжий. Держите его за здешнего уроженца, потому что он мне верный слуга». Василий, между тем, испытывал страшные мучения. Рана его воспалилась, от нее шел сильный смрад. Боязнь за будущность сына усиливала его мучения. В тоске обратился он к своему лекарю Николаю Булову и сказал ему: «Братья Миколаи, ты видел мое великое жалование к себе. Можно ли тебе сделать мазь или иное что, чтобы облегчить болезнь мою?» Николай отвечал великому князю: «Видел я, государь, твое государево жалование великое. Если б можно, тело свое раздробил бы тебя ради государя. Но дума моя немощна без Божьей помощи». Великий князь отвернулся и, обратившись к окружающим, сказал: «Братья, Миколай гораздо понял болезнь мою, ей ничто не пособит. Нужно, братья, думать, чтобы душа не погибла вовеки». Василий начал готовиться к смерти. Причастился святых тайн. К нему приехал троицкий игумен Иоасаф. Он и его просил о жене и детях. К Василию пришли братья и стали понуждать его вкусить пищи. Великий князь поднес губам миндальной каши, но тотчас же отставил ее. Кроме братьев были еще при нем Михайло Юрьев, князь Михайло Глинский и Шигона. Василий сказал им: «Вижу сам, что живот мой к смерти приближается. Хочу послать за сыном моим Иваном и благословить его крестом Петра Чудотворца. Хочу послать за женой своей, великой княгиней, и наказать ей, как ей быть по моей смерти». Но потом одумался и сказал: «Не хочу посылать за сыном моим, за великим князем, за Иваном. Сын мой мал, а я лежу в великой немочи, а то испугается меня сын мой». Князь Андрей и бояре начали уговаривать его, чтобы он послал за сыном и княгиней. Великий князь велел себе принести наперед сына и надел на себя крест Петра Чудотворца. Малолетнего Ивана принес его Шурин, князь Иван Глинский. За ним шла мамка, графиня Челеднина. Великий князь снял с себя крест Петра, благословил сына и отпустил, сказав Челедниной: «Чтобы ты, Аграфена, от сына моего, Ивана, не отступала ни пяди». Затем ввели великую княгиню. Она громко плакала, билась, едва держась на ногах. Великий князь стал утешать ее, говоря, что ему легче, и у него ничего не болит. Поуспокоившись, Елена спросила мужа: «Государь, князь великий, на кого меня оставляешь? И кому, государь, детей приказываешь?» Великий князь ответил: «Благословил я сына своего Ивана государством и великим княжением. А тебе написал в духовной своей грамоте, как в прежних духовных грамотах отцов наших и прародителей, по достоянию, как прежним великим княгиням». Елена стала просить мужа благословить второго сына. Великий князь послал за Юрием, благословил его Поисавским крестом, а о вотчине, назначенной ему, сказал: «Приказал я и в духовной грамоте написал об этом по достоянию». Хотел было Василий наказать жене о житье ее после него, но она так кричала и вопила, что не дала ему сказать ни слова, и он отослал ее. Тут великий князь сделал еще некоторые посмертные распоряжения и, наконец, призвав к себе митрополита Даниила и владыку Коломенского Васиана, сказал им: «Видите сами, изнемог и к концу приблизился. А желание мое давно было постричься. Постригите меня». Митрополит Даниил и боярин Михайло Юрьевич похвалили его за намерение, но некоторые из бояр стали отговаривать великого князя, напоминая, что не все великие князья приставились в Чернецах, и сам святой князь Владимир Киевский умер не в Чернецах, и был между ними большой спор. Василий стоял на своем, над ним совершили обряд пострижения. Когда обряд заканчивался, Василий отошел в вечность. Тогда митрополит Даниил повел братьев великого князя Юрия и Андрея в переднюю избу и привел к крестному целованию на том, чтобы они служили великому князю Ивану Васильевичу всея Руси и матери его, великой княгине Елене, и жили бы в своих уделах, чтобы государство им под великим князем Иваном не хотеть, ни людей им от великого князя Ивана к себе не отзывать, и чтобы стоять им за один против недругов великого князя и своих, латинства и бессерменства. Затем Даниил привел к крестному целованию бояр, боярских детей и княжат, и пошел к Елене утешать ее. «Елена, — рассказывает летописец, — видя идущих к ней митрополита, Васильевых братьев и бояр, упала на землю, как мертвая, и, пролежавшая 2 часа, на силу очнулась. Троицкий игумен Иоасаф и старцы Иосифова монастыря наряжали усопшего, расчесали ему бороду, подостлали под него черную тафтяную постель, положили тело на одре, начали над усопшим служить за утренню, часы и каноны, как делалось при живом. Приходило к нему прощаться много народу, и боярские дети, и княжата, и гости, и другие люди, и был плач великий. Наконец митрополит велел звонить в большой колокол. Троицкие и иосифовские старцы понесли тело великого князя на головах в переднюю избу, а оттуда на крыльцо, и вынесли на площадь. Дети боярские вынесли великую княгиню Елену из ее хором в санях. Позади шли князья Василий и Иван Шуйский, Михайло Львович Глинский. Василия схоронили возле отца в каменном гробу в Архангельском соборе.